Адель. Честно говоря, некоторое время после процедур Фрейна я просто пыталась притвориться мертвой, потому что мне казалось, что каждое движение способно выдать то, что я чувствовала на самом деле. Да, с одной стороны, мне полегчало, взбесившиеся магические потоки понемногу приходили к упорядоченности, а вот с другой стороны, память тела добилась мне виски настойчивым требованием. Еще, еще! Ведь это было так офигенно! Это даже лучше, чем спа. Ну или, на худой конец, ведёрко любимого мороженого в жаркий день. Я пыталась затолкать эти нахальные позывы куда подальше, но выходило слабовато. Правда, помощь пришла откуда не ждали. Из омута совершенно постыдной эйфории меня выдернуло явственное напряжение, которое внезапно возникло в комнате. Жаль, зрение еще не восстановилось полностью, чтобы посмотреть, чем Фрейн там занят. До слуха донеслось тихое шуршание бумаг. И тут до меня дошло. Абсолютно не рассчитывая, что сюда придет кто-то посторонний, я преспокойно оставила список женихов прямо на столике рядом с диваном. Никак не могла придумать, что с ним делать. То ли воспринять всю эту затею всерьез, то ли сжечь бумаги к чертовой бабушке. Не понял. Задумчиво и как-то обидчиво проговорил Фрейн. «Это что за черный список? Ты решила заделаться в санитары города? Я, конечно, понимаю, что среди них есть малоприятные люди с не самыми лучшими на свете характерами, но не до такой же степени, чтобы... Хватит издеваться!» — проворчала я, усиленно моргая, чтобы побыстрее вернуть зрению резкость. «Надо уже как-то приходить в себя. Стыдно признаться, но до того, как вернулся Фрейн и взялся меня лечить, мне было так страшно, что я даже шевельнуться боялась. Слышала, как вокруг гомонили адепты, решая, как правильно поступить». Хотела уйти, но продолжала сидеть на месте. Выглядела при этом, наверное, крайне глупо. А уж теперь, когда темный проводил меня в комнату, все точно начнут болтать, что между нами что-то есть. Возможно, даже придумают подробности. «Ну так кто эти молодые люди?» Фрейн помахал списком перед моим лицом. Это я разглядела. Да и вообще с каждой секунды видела все четче и четче. «Да так». Зачем-то начала оправдываться, хотя могла ответить, что это не его дело. Дедушка перед смертью задумался сватать меня за какого-нибудь надежного мужчину. «Надежного», — хмыкнул темный. «Твой дедушка, который был знатным затворником, поэтому наверняка толком не был знаком ни с кем из них и ориентировался только на светское мнение. Можно подумать, ты знаком со всеми», — насупилась я. «И вообще, это не твое дело». Прозвучало слегка несвоевременно, ну что ж, как есть. «Как это не мое?» Пораженно ахнул Фрейн, и мне захотелось пристукнуть его за явно читаемую иронию в голосе. «Если это список женихов, то почему тут нет меня? Я протестую. Я, если ты не в курсе, холост не меньше, чем все эти... господа. Холост после хорошего тест-драйва. Чтобы ты знала, эти достойнейшие мужи давно обогнали меня на всех возможных тест-драйвах». «О, ты знаешь, что это такое?» «У меня продвинутый учитель». Мы гневно пыхтя уставились друг на друга, повисло молчание. Но я нарушила его первой. «Видимо, после того, как ты обманул меня, выставил наивной идиоткой и воспользовался моей симпатией к тебе, дедушка не посчитал тебя надежным». Сложил руки на груди. «Ну а как я с тобой поступил? Я просто хотел оградить тебя от ненужной информации, которая только зря тебя расстроила бы». «Нет, ну какой нахал? Сейчас он еще и меня виноватый выставит». «Ненужный?» Я встала и уставилась на него сквозь стоящую перед глазами пелену. Благо, она была уже достаточно тонкой, чтобы видеть выражение его лица. «Ну да, зачем какой-то иномирной дурочке знать, что у тебя есть давно сговоренная невеста? Можно же просто поиграть с ней и выбросить. Как хорошо, что у меня не хватило ума не угодить к тебе в постель!» «Адель!» Фрэн сделал шаг навстречу. «Я не знаю, что именно тебе напели в уши мои родственники или их знакомые. Я не собирался тебя бросать. Я хотел все уладить и убедить родителей, что не хочу жениться на Рудолисе. Я правда собирался жениться на тебе, потому что любил тебя». В груди все подпрыгнуло, упало и застыло горьким комком. Я не стала переспрашивать, хоть и очень хотела. Меня буквально разрывало изнутри от вопроса, который через столько лет уже наверняка потерял актуальность. «Как бы то ни было, сейчас я уже не могу проверить правдивость твоих слов». Покачала головой. «Прошло слишком много времени. Все изменилось». «Все?» В голосе Фрейна неожиданно послышалось разочарование. «Да», — ответила я уверенно. Горький комок в горле стал больше. Ладно, допустим. Но если твой дед считал, что тебе нужна защита мужа, то все эти люди... Фрейн снова взмахнул листком. Вряд ли подходят на эту роль. Они даже не знакомы с тобой, а ты с ними. Кто вообще поверит в такую откровенную фикцию? Надо же, как быстро он понял замысел Ройера, как и его явные недостатки. А значит, что мешает сразу догадаться остальным, что все это обман? Совершенно ничего. Эта мысль тоже немало меня беспокоила. Знаешь, как говорят... Я легонько ткнула кончиком пальца в грудь Фрейна. Критикуешь? Предлагай. Он как-то слишком коварно улыбнулся. А я предложу. Выходи замуж за меня. Чем я хуже остальных подставных мужей? Пожалуй, даже лучше. По крайней мере, мы вполне неплохо друг друга знаем. А в прошлом нас уже связывали отношения. Так что в их возобновление все поверят гораздо охотнее. И при таких условиях на твое несомненно ценное магическое тело, и уж тем более наследство, вряд ли решат покуситься какие-то охотники за приданным.